Поведенческие рамки. Осмысление базовых положений НЛП должно подтолкнуть вас к простому заключению. Мир таков, каким мы хотим его видеть. Вариации мировосприятия разных людей состоят лишь в фильтрах. Фильтр — это карта наших мыслей и переживаний, отделенная от реального мира. Изменяя свои фильтры, можно изменить свой мир, а как следствие — поменять мир вокруг себя. Некоторые фильтры НЛП называются поведенческими рамками. Они представляют собой способ понимания того, как мы действуем. Первая рамка — ориентация на результат, а не на проблемы. Это означает, что вы ищете то, к чему стремитесь, находите необходимые решения и используете их для продвижения к своей цели. Ориентацию на проблемы обычно называют рамкой обвинения. Заключается она в тщательном анализе причин того, что что-то идет не так, как нужно. Это означает вопросы типа «Почему у меня возникла эта проблема?» «Как это меня ограничивает?» «Чья это ошибка?» Такого рода вопросы редко приводят к чему-либо полезному. Постановка таких вопросов заставит вас чувствовать себя еще хуже и никак не продвинет вас к решению проблемы. Вторая рамка заключается в том, чтобы задавать вопрос «как?», а не «почему?». Вопрос «как?» приведет вас к пониманию структуры проблемы. Вопрос «почему?» вероятнее всего поможет найти оправдывающие обстоятельства и причины, ничего не изменяя. Третья рамка — это обратная связь вместо неудачи. Не существует такой вещи, как неудача. Существуют результаты. Они могут быть использованы в качестве обратной связи, корректировки, прекрасной возможности заметить то, чему вы раньше не придавали значения. Неудача — это всего лишь способ описания результата, к которому вы стремились. Вы можете использовать полученные результаты для того, чтобы скорректировать направление приложения своих усилий. Обратная связь удерживает цель в поле вашего зрения. Неудача — это тупик. Два очень похожих слова. И все же они представляют два совершенно различных способа мышления. Четвертая рамка заключается в том, чтобы рассматривать возможность, а не необходимость. И снова это лишь изменение точки зрения. Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать, на имеющихся возможностях, а не на ограничивающих вас обстоятельствах. Зачастую барьеры оказываются не столь неприступными, как казалось вначале. Меняя свое отношение к миру, мы меняем и сам мир. А рядом с нами всегда наш главный союзник. Это мы сами. Наш главный человек всегда на нашей стороне. Но вокруг еще море разных людей, с которыми мы общаемся, которыми мы управляем и которые манипулируют нами. Мы любим и ненавидим этих людей, ссоримся и миримся с ними. Но шестое правило мы должны запомнить навсегда. Шестое правило НЛП для жизни в кайф. Никогда не спорьте с человеком, который укладывает ваш парашют. И все-таки на досуге подумайте о том, что на свете никого, кроме вас, нет. А еще есть ваши проекции, представления о других людях и окружающем мире. Прогуливаясь по лесу, Бог встретил жука. «Стой! Поклоняйся мне!» — сказал Бог. «Ибо я величайший, добрейший, мудрейший. Звезды — лишь искры, летящие из кузниц моих кузнецов». «Воистину, аллилуйя и аминь!» — сказал жук. «Во все это я верю, причем искренне». «Тогда почему же ты не поклоняешься мне?» «Потому что я существую, а ты — всего лишь игра моего воображения». Маски иллюминатов Уилсона.